Варкентина с именем звезды. Повесть. Варкентина, или шхуна Барк, большое морское парусное судно, имеющее не менее 3 мачт. Фок-мачта всегда вооружена только прямыми парусами, все остальные мачты сухие, то есть несут лишь косые паруса. Краткий морской словарь для юношества. «А все же этот парень держит судно в руках», — сказал самый старший матрос. Фенимор Купер, «Красный корсар». Дамба. Жил-был мальчик, очень обыкновенный, светлоглазый и чуть веснущатый. Он жил в новом городе, в новом доме и ходил в новую школу. В комнате мальчика на стене висела синяя карта всех морей и океанов. А на письменном столике, рядом с пластмассовым стаканом для карандашей, стоял кораблик из коричневой сосновой коры с бумажными парусами. Отец и мать были довольны картой, считали, что она помогает мальчику лучше изучать природоведение, а на кораблик они не обращали внимания. Потом родители мальчика переехали в другой город, и мальчик, разумеется, переехал. Карту он привез с собой, а кораблик сломался по дороге, и его незаметно выбросили. Город, где они стали жить, был совсем особенный. Он был старинный. Там встречались такие узкие улицы, что мальчик даже без разбега перепрыгивал с тротуара на тротуар. С домов смотрели на прохожих каменные львиные морды, а у тяжелых ворот поскрипывали на ветру железные фонари. А у маленькой кирпичной крепости лежали вросшие в землю чугунные пушки. Узкие улицы разбегались от крепости и выходили к широкой реке. Там у причалов стояли суда. Рыбацкие с растянутыми для просушки сетями, грузовые с черными бортами, белыми надстройками и разноцветными трубами, пассажирские, совсем белые. Плескались флаги и бегали неутомимые буксиры. Корабли приходили с моря. Море лежало в нескольких милях от города. Его не было видно, и все-таки оно чувствовалось за треугольными крышами и высокими острыми башнями. На крышах и башнях стояли флюгера. Это были узорчатые флаги, рыцари на конях, трубачи, парусные корабли и крылатые звери. Под некоторыми флюгерами находились перекрещенные стрелы, они смотрели в 4 стороны. Когда начинался ветер, всадники, корабли, трубачи и звери со скрежетом поворачивались ему навстречу, а стрелы оставались неподвижными. На их наконечниках чернели жестяные буквы NSWO. Мальчик понимал, что они означают страны света — Нойт, Зюит, Вест и Ост. Это были морские названия. Моряки не говорят «дует ветер с северо-запада». Они говорят «дует Норд-Вест». Норд-Весты дули чаще других ветров. Они приносили влажную прохладу, серые облака и запах водорослей.